Глава 13. Узнав, что за ним гонится один Ван Хан, Джамуха решился на смелый шаг. Без нукеров и оружия он выехал ему навстречу. Была надежда, что Ван Хан не захочет пятнать свое имя его кровью. Он скакал к нему безбоязненно, и все же, оказавшись перед лицом караитского войска, идущего крепко сбитым строем, один безоружный и беззащитный, он стиснул зубы от страха, захотелось повернуть коня и быстрее ветра улететь к своим. Поднял руки. Его узнали и остановились. По рядам воинов, как огонь по сухой траве, полетело. Джамуха, Джамуха! Передаваясь из уст в уста, весть мгновенно достигла ушей Ван Хана. Вместе со своими наёнами он рысью подъехал к нему. Наёны окружили со всех сторон, смотрели с любопытством, но без враждебности. Джамуха слез с коня, подошел к Ван Хану. Взялся одной рукой за стремя, прислонился лбом к тощей ханской ноге. — Я пришел, хан-отец. Не губите людей. Не гоняйте по степи племена, жаждущие покоя. Возьмите мою жизнь. Ван Хан осторожно отодвинул ногу. Ты кого собрался воевать? Сверху вниз он смотрел на Джамуху, хмурился, но в глазах была жалость. Я воевать? Воскликнул Джамух. Это вы обложили меня, будто кабана на облавной охоте. Вы пришли сюда, вы гонитесь за моим народом, вы заставляете меня сражаться. И с кем? С этими людьми? Джамуха обвел рукой круг наёнов. С ними я ходил в походы, пил из одной чаши, согревался у одного огня. Он услышал одобрительный шумок наёнов. Теперь он знал, что добьется своего, заставит хана повернуть назад и уйти в свои кочевья. Повышая голос до крика, раздернул на груди халат. — Убей меня, хан-отец, если я виноват перед тобой или перед твоими наёнами. — Но что ты кричишь? — сукаризной сказал Ван Хан. — Я не собираюсь губить тебя. Зачем же ты здесь? «Не кричи», — уже сердито сказал Ван Хан. «Для чего ты собрал такое войско?» «Где хан Темуджин, мой анда?» Джамуха обернулся, будто не знал, что Темуджина тут нет. «Я хочу спросить у него, для чего он отовсюду переманивает людей? Для чего ему большое войско? Хан-отец, ты и анда несправедливы ко мне». Было время, когда я и Анда жили душа в душу, но он сам разрушил нашу дружбу. Он задумал возвеличиться и в звании сравняться с тобой. И стал ханом. Ни я, ни ты, хан-отец, не гоняли его за это по степи, не убивали его воинов. Почему же сейчас, когда наёны племен возвели меня над собой, вы набросились на меня. Хотите моей крови? Я перед вами. Ван Хан велел расседлывать коней. Воины разослали на траве войлок. Он пригласил Джамуху присесть. Тихо сказал. Оба вы с Темуджином дороги мне. И оба терзаете мое сердце. Ты винишь его, он тебя. И оба теряете разум, совесть. Не страшитесь гнева небесного. Если говорить о совести, то у Темуджина... Молчи, Джамуха, ты тоже хорош. Я не стану преследовать тебя, живи, как знаешь. Но и помощи у меня не проси. Не буду я больше помогать ни тебе, ни Темуджину. Обидно мне, хан-отец. За что такая немилость? Почему ты равняешь меня с Андой? Не знаешь? Нет, все знаешь и понимаешь, Джамуха. Многое я тебе прощал. Умен ты, ловок, отважен, и этим люб моему сердцу. И Темуджин, но сегодня я отворачиваюсь от вас. Об одном прошу. Не можете ладить? Держитесь друг от друга подальше. Вот мое слово. Отец, ты слишком суров с Джамухой, сказал Нилхасангун. Только говоришь, что для тебя и он, и Темуджин одинаковые. Джамуха не распоряжался нами, как своими нукерами, подхватил Арин-Таджи. А Темуджин? Перестаньте, болезненно сморщился Ван-хан. Джамуха, ты ночуешь тут или поедешь к своим? Я поеду, хан-отец, меня ждут. Ван-хан не стал его задерживать, и, чувствуя неловкость перед ним, стыдясь смотреть в его опечаленное лицо, Джамуха сел на коня, шагом поехал в степь. Наплывали синие спокойные сумерки, вдали засверкали огни его стана. Мир был тих, безмолвен. Мягкая трава гасила стук копыт, и Джамухе казалось, что он не едет, а плывет над землей, таящий скорбное ожидание. Прошлое молодечество, разные хитрые проделки за спиной хана, все виделось сейчас иначе. Тоска и запоздалая боль совести теснили сердце Джамухи. К чему все это? Обман, ложь, сражения, походы. Не живешь, а идешь по топкому болоту, пока вытаскиваешь из липкой грязи одну ногу, вторая увязла еще глубже. Где твердь? Куда можно безбоязненно поставить ноги? Почему жизнь так немилостива к нему? Он любил Темуджина. Тот стал непримиримым врагом. Уважал Ван-хана. Старик отвернулся от него. Отстаивал волю Найонов. Сам стал гурханом и потому принужден укорачивать эту же самую волю. Что случилось? Была же когда-то жизнь иной. Добры и совестливы были люди, умели вместе горевать и радоваться, чтили доблесть и мудрость, отвергали двоедушие и скудоумие. Еще живут отзвуки былых времен в трепетном слове улигарчей. Но и они скоро умрут вместе с последними сказителями, поверженными под копыта боевых коней. А если и останется кто-то в живых, что славить им? Свирепую непреклонность Анды, порожденного злом, и зло же сделавшего своим оружием? Перед станом его встретили дозорные. Начали встревоженно расспрашивать, чем окончились переговоры. Они вспугнули его думы, и он с раздражением сказал. — Вы что, глупые? Видите, я живой. Возвращаюсь к вам. Значит, все хорошо. С теми же расспросами приступили к нему и Найоны. Они обрадовались, что сражения не будет. Устроили пир, веселились, возносили хвалу его отваге и мудрости. Пылали огни, жарилось нанизанное на прутья мясо. Джамуха пил вино, молчал. Ему больше всего хотелось сейчас оказаться в своей юрте. Может быть, бросить все, уйти со своим племенем куда-нибудь в дальние дали, где нет ни властолюбивого Анды, ни его покровителя Ван-хана, ни сражений, ни воинов, туда, где растут высокие травы, бегут светлые реки, и тишину не тревожит звон оружия и стон раненых. Но есть ли такие земли? И почему он должен покинуть свои кочевья, землю отцов и дедов? Только потому, что Анда Темуджин, как взбесившийся волк, рыщет по степи и рвет горло всем, кто слабее его? Он, наверное, только того и ждет. Останется здесь единственным хозяином? Нет, не бывать этому. Найоны становились разговорчивее. От жара огня, от выпитой архи раскраснелись лица, заблестели глаза. Они совсем забыли о нем, расхваливая друг друга, хвастались друг перед другом. Но кто-то на кого-то обиделся, вспыхнула ссора. В нее сразу же втянулись все. От ссоры до драки один шаг. У огня началась свалка, колотили друг друга, выкрикивали ругательства, размазывали по лицам слезы пьяные обиды и кровь из разбитых носов. Джамуха поднялся, его качнуло, еле удержался на ногах. «Прекратите!» Но его, наверное, даже не услышали. Вокруг дерущихся собрались воины, посмеивались, глазели на драку. Джамуха позвал нукеров. «Несите воды, больше!» Нукеры принесли десятка два бурдюков, наполненных грязной, с зеленой слизью водой из высыхающего озера, начали обливать наенов. Мокрые в тине они расползлись в стороны. Джамуха лег на залитый водой войлок, обхватил голову руками и забылся тяжелым, как бред, сном. Утром наены собрались вновь, и, как ни в чем не бывало, посмеиваясь, начали вспоминать вчерашнее. Ничтожные людишки! Разве можно с ними одолеть хана Темуджина? Надо искать друзей. У Анды теперь осталось три врага — татары, меркиты и найманы. Татары рядом, но они слабы. Остаются найманы и меркиты. Надо идти к ним. Теперь для него друг тот, кто враг Анде Темуджину. Поначалу все складывалось удачно. В кочевьях Тохтобеки Джамуха застал найманского Буюрука. Он прибыл к владетелю меркитов за тем же, что и Джамуха. И все трое быстро нашли общий язык. Надо объединить силы. Не возникло споров и о том, кто возглавит эти силы. Поскольку у Буюрука воинов было больше, его и поставили во главе войска. Спор непредвиденно возник из-за того, что Буюрук Тохтобеки и Найон Тайр Усун начали настаивать. Первым из двух врагов надо разгромить Ванхана, а Джамуха звал их прежде на Темуджина. Говорил же Ванхан, что не станет помогать ни одному из них. Это значит, что Анда останется один, и справиться с ним будет не так уж трудно. Но Буюрук, Тохтобеки и Тайр Усун отвергли доводы разума. Буюрук был зол на кореитов за два своих поражения, жаждал захватить, уничтожить Ван Хана, на его место снова посадить Эрхехара, помочь ему утвердиться. Тогда Темуджин сам снимет шапку и пояс. Джамуха не верил, что Эрхехара может завладеть кереитским ханством. У него было немало способов и возможностей сделать это раньше. Не сумел, не смог. Почему же Буюрук думает, что дело, неудавшееся дважды, удастся в третий раз? Тохтобеки и Тайр Усун, как и Джамуха, считали, что содружество Ван Хана и Темуджина превратилось в содружество всадника и лошади. Темуджин едет, а Ван Хан везет. Но они почему-то решили, что надо прежде всего лишить всадника его лошади. Пеший монгол, пропащий монгол. А потом уж браться и за самого всадника. В поход Джамуха отправился с тяжелым сердцем. Людская молва о выступлении, наверное, давно достигла Темуджина. И Темуджин, конечно, не ждет, когда они навалятся на хана кореитов. Он слишком хорошо понимает, что конец Ван Хана приблизит и его собственную гибель. Так оно и вышло. Едва не покинули кочевья меркитов, получили известие, что хан Темуджин со всем своим войском отправился к Ван Хану. «Ну что, я был неправ?» — спросил он у Найона Тайр Усуна. Костлявый лупоглазый Найон презрительно сплюнул. Две лисы в одной норе, две шкуры у охотника. Мало, видать, вас били, — зло проговорил Джамуха. Нас били и с твоей помощью тоже, но не убили. Тайрусун надменно глянул на Джамуху. Мы твоего Тамуджина Иванхана ногами затопчем. Посмотри, сколько нас. Я прожил жизнь, но никогда не видел, чтобы под одним тугом собралось столько воинов сразу. Хвастливая самоуверенность Найона и его неуместные намеки на то, что он когда-то с Андой и Ванханом ходил на меркитов, покоробили Джамуху. Много волос на голове, но все их можно сбрить. Велико стадо, но овцы. Мала стая, но волки. Если так думаешь, зачем идешь с нами? Идти больше не с кем, с горечью сказал Джамуха. Оскудела великая степь. Все меньше богатуров и мудрых вождей. Все больше высокомерных дураков и пустых барабанов-хвостунов. Джамуха хлестнул коня и поскакал к своим. Войско собралось и в самом деле огромное. Тысячи всадников, сотни повозок с запасом пищи, табуны дойных кобылиц, стада овец заполнили широкую долину. Неумолчный шум движения разносился далеко окрест, пугая табуны хуланов и дзеренов, загоняя в норы сусликов и тарбаганов. Серая осенняя степь с засохшими травами казалась мертвой. Под холодным небом тускло поблескивали солончаковые озерки с белым налетом гуджира на голых, безжизненных берегах и горькой, как отрава, водой. Вечерами в теплом небе гоготали гуси, свистели крыльями утки, птицы летели в теплые края. Тамуджин Иванхан, избегая битвы, беспокоя ночными налетами дозоры, отходили на полдень. Тяжелое, обремененное обозами, стадами и табунами неповоротливое войско Буйрука медленно тащилось следом. Волф, впряженный в повозку, догонял неоседланного скакуна. Буйрук, обозлившись, оставил обоз под небольшой охраной, попытался налегке настигнуть Тамуджина Иванхана. Но они непостижимым путем оказались в тылу и чуть было не захватили обозы. Уверенность в легкой и скорой победе стала сменяться тревогой. Найоны Джамухи все чаще шептались о чем-то за его спиной, и он затылком чувствовал их растущую недоброжелательность. Он попытался поговорить с ними. «Мы вступили на путь, с которого нет возврата. Или мы уничтожим Тамуджина, или он нас. Надо идти до конца». В ответ ни слова. Начались холода, все чаще дули ветры. Воины в легкой летней одежде жались по ночам к жару огней, нередко обгорали, не высыпались, утром садились на коней угрюмые, злые. Между племенами все чаще вспыхивали ссоры. Степь кончилась. Впереди вставали крутые горы. Над скалами курились облака. Тамуджин и Ванхан по узкому ущелью поднялись вверх, укрылись в лесу. Дул пронзительный ветер, нес снег, смешанный с песком. Надвигалась ночь. Продрогшие воины по ущелью, по голому склону полезли к лесу. Там было затишье, топливо. В гору навстречу ветру идти было трудно. Лошади то и дело падали на колени, кровенили ноги. Едва приблизились к лесу, в них полетели тучи стрел. Много воинов, лошадей было убито. Трупы покатились вниз, сбивая живых. Буйрук приказал остановиться. Быстро стемнело, ветер гудел все сильнее. Песок обдирал кожу, по склону с грохотом катились камни, обрушенные воинами Анды и Ванхана. Джамуха потерял своих. Коченеющими руками нащупал углубление в земле, лег в него, уткнув лицо в ладони. Ветер рвал полы халата, сыпал за воротник песок и снег. В вое, грохоте раздавались крики людей, наполненные ужасом. Скоро Джамуху стало колотить дрожь. Он поднялся, порыв ветра кинул его на землю. Он покатился по склону, задержался на чем-то мягком, пошарил руками. Человек, мертвый, лихорадочно стащил с него халат, накинул на голову, сел и стал сползать вниз. Наткнулся на труп лошади. Он был еще горячий, лег к лошадиному животу, укрылся халатом. Снег закручивался за трупом лошади, оседал на него сугробом. Понемногу он отогрелся, перестал дрожать, прислушивался к приглушенному снегом и халатом вою ветра, твердил обреченно. Все пропало, все пропало. К утру ветер ослабел, на рассвете воины стали сползать вниз, но многие, очень многие, навсегда остались лежать на склоне, убитые камнями, окоченевшие. Внизу, сбившись в кучу, стояли лошади. Воины ловили первую попавшуюся и уносились в степь, подальше от проклятых гор. Джамуха тоже вскочил на чьего-то коня, поскакал собирать своих воинов и наёнов. Собрались те, кто остался жив, довольно быстро. Оглянув воинов, Джамуха похолодел. Такого урона не нанесла бы самая жестокая битва. Ничего, наёные воины, за все взыщем с Ван-хана и Темуджина. Наён салджиутов с обмороженными, почерневшими щеками сказал простуженно кашля: «Все, Джамуха, ты нам не Гурхан, мы тебе не подданные, себе на горе возвели мы тебя». Он повернул коня и поскакал. За ним все салджиуты. Потом и хунгираты, и дурбены, и катакины. С ним остались его джаджираты. Джамуха догнал уходящих воинов, чуть не плача закричал: «Остановитесь! Остановитесь! Опомнитесь!» Но воины грубо оттолкнули его и умчались. Он бросился к Буйруку и Тахтобеки. Но и они решили уходить. Его уговоров даже слушать не стали. Джамуха возвратился к своим джаджиратам, горстка обмороженных людей. «Будьте же вы прокляты, вольные наёны, не драться за вас, а рубить, давить, вбивать в землю копытами коней». По дороге в свои кочевья он разграбил курени наёнов-отступников.